Нам необходимо решить с ними один чрезвычайно важный вопрос». «Прекрасно!» — воскликнул Кватернастер Первый, обрадованный, что может прервать свою речь. «Как известно, истинные моряки не любят болтать попусту. Приглашаю вас на вечерний прием. Куртурый, Сустурица, Сигурдняпур, Слурчию, Нациурнагур праздника». И король живо соскочил с капитанского мостика по случаю окончания официальной части. А министр двора приказал убрать паруса и спустить флаг. Кватернастер Первый был статным и крепким мужчиной в расцвете лет с рыжеватой бородкой клинышком. По катурацкому обычаю он был обнажен до пояса, и на груди и на плечах у него было вытатуировано изображение победного морского боя, в котором он якобы участвовал и даже пал смертью храбрых, что было чистейшим вымыслом. «Итак, дур встречи, вечерурм», — любезно произнес монарх и, обмахиваясь пальмовой веткой, покинул тронный зал. «Адась!» — шепнул мне на ухо пан Клякса. «Все сказанцы, как бывшие моряки, имеют татуировки. Это нам поможет узнать о Лойзе. Будь внимателен». Впереди у нас был еще целый день, и мы отправились осматривать город. А катурадки нам показались весьма симпатичными. Как сообщил пан Клякса, они умывались соком фруктов гунга, содержащим способствующие красоте вещества. Из-за тропического зноя местные жители ходят по пояс голыми и, не имея куда цеплять ордена, рисуют их прямо на груди. А наград в Акатураде огромное множество. Особенно почетным считается орден Большой Курицы. Далее следует крест с казакотского сосуществования. За ним орден Поющей Раковины, которым отмечаются особо выдающиеся музыканты. Орден Третьей Ноги присваивают за забитый гол. Крест Третьей Руки за самую вкусную яичницу. Кроме того, имеются медали за ловлю комаров, за езду на самокате, за пускание пузырей и множество других. Вероник заглядывал во все подворотни и тут же давал привратникам ценные советы и указания, и даже показательные уроки подметания. Пан Желевкойник расспрашивал прохожих о местных цветоводах, огородниках и садовниках и записывал их адреса. Пан Клякса был погружен в раздумья, так что мои попытки затеять разговор о своих семейных проблемах ни к чему бы не привели. Так что я отложил беседу с ним до лучших времен, помогая до поры до времени дочерям Левкойника срывать плоды гунга. Девушки выжимали из них сок и натирали им лица. А докатуранцы охотно вступали с нами в беседы, добродушно улыбались, а один юноша по имени Зызик даже взялся быть нашим проводником. У него было три руки, и мы догадались, что он сын сказанца. Зызик подтвердил, что в Акатураде поселились 12 сказанцев, не считая короля, и что шестеро из них стали министрами. Все ли сказанцы украшены татуировкой? Как бы, между прочим, поинтересовался пан Клякса. «Все? Кроме одного», — ответил юноша. «Это он», — шепнул мне пан Клякса. «Но в таком случае их должно быть на одного больше. Вечером проверим. Я на тебя рассчитываю». «Остальные», — продолжал юноша, — «тоже занимают высокие государственные посты. Например, мой отец стал управляющим королевскими садами и имеет в подчинении 50 ученых-садовников». «Слышите, дочки?» — воскликнул пан Левкойник. 50 садовников! Это нам подходит! Да здравствует Ада Катурада!» Прохожие удивленно на него оглянулись, а Резида неуверенно произнесла: «Ты забываешь, папа, что они о трех ногах? За такими мужьями нам не угнаться». «Действительно», — вздохнула Георгина, — «такого спринтера догнать очень трудно. Вполне может сбежать». Бедная Георгина. Она знала, что на свою красоту ей рассчитывать не приходится. Мы все разом сочувственно на нее поглядели и, о чудо, не поверили своим глазам. Сок плодов гунга явно начал действовать. Не только Георгина, но и остальные дочери пана Левкойника совершенно преобразились. Собственно говоря, овал лица, форма носа, рты и глаза остались прежними. Исчезли лишь уродливые черты.